Обе принарядятся, причешутся, туфельки на высоком каблучке и являются в кают-компанию, как в бакланах, в клуб. На днях было общее экспедиционное собрание в кают-компании после ужина. Выбрали председателя судового комитета, доктора Петрова. Дядя не отнекивался, наоборот, поблагодарил за доверие. На другой день собрались комсомольцы и выбрали себе комсорга, меня. Вот я отнекивалась, предупреждала, что получается семейственность. Не вняли. На собрании капитан Ича рассказал о задачах рейса. Иннокентий подробно ознакомил команду с планом научных работ. Собрание затянулось. Никто не спешил расходиться. Как-то хорошо было у всех на душе. Каждый почувствовал свою важность в этом большом деле и личную ответственность. И подумалось, как огромен океан, как мал кораблик, и нас так мало, всего-то 19 человек. Собрание закончилось, а все сидели задумавшись. Кок, Настасья Акимовна и Юнга Миэль подали внеочередной чай с морскими сухарями. Все оживились и с удовольствием выпили горячего пахучего чайку. И тогда вдруг матрос Анвер Яланов сказал, обращаясь к Иннокентию: «Однако течение это, начальник, есть. Очень быстро. Попадал я в него. Служил тогда на рыболовном судне «Зима». Было это спустя 5 лет после войны. Родители у меня оба умерли, и я подался на Камчатку. На Сахалин сначала». «Знаешь это течение?» — изумился капитан. Узкие глаза его сузились еще больше. «Почему же до сих пор молчал?» Анвер Яланов усмехнулся. Большие черные диковатые глаза его сверкнули. «А у меня никто не спрашивал. Никто мне не докладывал, что это течение нужно кому-то. Вот сейчас начальник экспедиции рассказал нам, что именно вы ищете. И я понял, что уж побывал там разок. Найдешь это самое течение, найдешь бурю, и не одну. Отпустит с полуживой душой, если вообще отпустит. Мы тогда еле вырвались. Есть поперек того течения остров». Иннокентий, не перебивая матроса, подошел и сел рядом. Он молчал, но с огромным интересом слушал. «Запаслись свежей пресной водой», — продолжал Яланов, по-прежнему обращаясь к одному Иннокентию. «Ходили на шлюпках. Судно стояло далеко. Прибой, однако, сильный. Могло разбить судно. На шлюпках проскочили. Наш капитан сказал тогда: нет этого течения на карте, и острова нет. Надо будет сообщить во Владивосток. Не успел сообщить. Умер. Его тогда прямо с судна в больницу забрали. Видно, так никто и не сообщил. Люди больше простые, рыбаки. Научников ни одного на борту не было. Я тогда перешел на другое судно. А вот сейчас слушал вас, Иннокентий Сергеевич, и понял. То самое течение ищете. А на острове мы сложили пирамидку такую из камней на самом возвышенном месте и вмазали туда железный лист. На листе сам капитан масляной краской вывел: в марте 1950 года здесь побывали советские рыбаки, судно «Зима». Остров объявляется советским. Наверное, по сейчас та пирамидка стоит, хоть и прошло более 25 лет. Все с удивлением слушали Яланова. Ученые обступили его и стали расспрашивать. Он с готовностью отвечал. По его словам, остров небольшой, 7 км в длину, 5 в ширину, но высокий, весь не заливается. С одной стороны течение подмывает, и он обрывистый, с другой – пологий.